Глава вторая. Не одна, а две. Нет, это не сон, это фантасмагория. А может, я уснула, смотря слезный мыльный сериал? А как же тогда операция? Скоро глаз начнет дергаться от реалистичности происходящего вокруг. Скорее бы проснуться и прийти в себя. Нет, вы только подумайте. Оказывается, я, графиня Ольга Ивановна Варшавская, в девичестве Шершнева, была замужем за престарелым Лавеласом. Да-да, у него была не одна, а целых две любовницы. И это при том, что сам граф не имел выдающегося роста и прекрасного лика. Чем же он мог заинтересовать такую нежную фиалку, как Ольга? Для меня так и осталось секретом, как оказывается и то, что 70-летний маг содержал двух девушек, и одна из них, 8 лет назад, родила счастливому мужчине дочку, которую тот всего за несколько дней до грустных событий признал официально и внес в завещание. Когда Марта открывала мне глаза на правду жизни, у нее был такой торжествующий взгляд, будто ткнула во что-то невозможно интересное. Мол, все знали, а ты, глупая девица, лишь глазами хлопала. Вот теперь и расхлёбывай упавшее счастье большой ложкой. Не на ту напали. «Марта, послушайте», — я попыталась остановить слово излияния гувернантки. «Всё это занимательно. Престарелый маразматик граф Варшавский содержал двух любовниц. И что?» «А...» Похоже, гувернантка надеялась на другую реакцию. «А что вы так на меня удивленно смотрите?» Я обвела всех присутствующих взглядом. «Его больше нет. Если вы пришли за наследством, то не я его раздаю. Вы можете обратиться к нотариусу и потребовать долю, принадлежащую вашей подопечной». «Но я не за этим пришла», — Марта поджала губы. Ее бледное лицо еще больше побелело. «Возможно, на мгновение вы вызвали во мне интерес. Рассказывайте, что вас привело к родившей женщине, что совсем недавно стала вдовой не самого праведного мужчины». Произнеся монолог, я выдохнула и попросила у доктора еще воды. «Дело в том, госпожа Ольга...» Женщина набрала в грудь воздуха, что-то хотела сказать, но замолчала. Пристально посмотрела на меня и все же сказала: «А я вас не такой себе представляла. Совсем не такой. Хорошо. Раз я пришла, то все же закончу». Она вынула из кармана документы, развернула их и подала один мне. «По этой бумаге, в случае, если госпожа Валентина Сергеевна Марцкевич, потомственная дворянка, решает выйти замуж, то ее дочь Анастасия Варшавская сию минуту отправляется в дом своего отца на воспитание». «Я правильно понимаю, что ваша госпожа, что являлась содержанкой графа, непростительно быстро вышла замуж? Стоило лишь ей узнать, что ее покровитель оказался предателем». Филимон Ильич, стоявший чуть поодаль, быстро подошел к Марте. «Она до такой степени любит деньги?» «Да, вы правы. Госпожа Валентина Сергеевна вышла замуж, но лишь по сильной взаимной любви». Марта неожиданно покраснела, произнося эти слова. «Но как же дочь?» Я не сдержалась и эмоционально задала вопрос. «А дочь сейчас ваша, госпожа Ольга. Вы прочтите бумагу до конца. Там написано, что в случае смерти отца девочки о ней будет заботиться мачеха, то есть вы». «Бред! Какой бред? Почему я должна о ней заботиться при живой матери? Я сейчас же вызову нотариуса, напишу отказную, и можете отправляться с девочкой спокойно домой, к мамзель Вале». Пренебрежение к даме вольного поведения сквозило в моих словах. «Кукушка, а не мать!» «При всем желании, госпожа Ольга, мы не можем уехать домой, так как больше нет дома. Граф Варшавский оплачивал апартаменты, а как только его не стало, в тот же день нас и выгнали из них. Поэтому госпожа Валентина скоропалительно вышла замуж за благородного и богатого купца, чтобы спасти себя и дочь». «Марта, не нужно мне рассказывать сказки. В них поверит лишь ребенок. Какая мать выйдет замуж и бросит свое дитя?» Я распалилась не на шутку. «Господин Лев Маркович, прикажите прислать душеприказчика, нотариуса или как он тут называется. Я хочу прояснить юридические аспекты этого дела». «Подождите, госпожа Ольга, умоляю вас, не нужно никого звать». Марта мне низко поклонилась. «Настенька ни в чем не виновата. Если вы от нее откажетесь, то она просто очутится на улице, где и погибнет». «Чего?» — я непонимающе уставилась на говорившую. «Нам не на что будет жить и есть. Ее мать, надеясь на ваше благоразумие, уехала с мужем в соседнюю страну, в деловую поездку, и вернется ровно тогда, когда будут оглашать завещание. А это не ранее, чем через полгода. Сами понимаете, что никакой нотариус не согласится магически одаренного ребенка оставить без попечителя, коим на сегодняшний момент являетесь вы». «Мое благоразумие?» Именно это слово зацепилось за мой замечательный слух. «А вы уверены, что мне самой есть на что жить и кормить себя и свое дитя? А благоразумие вашей госпожи без моральных принципов где находится? Родного ребенка?» «Ольга Ивановна, драгоценная моя!» Филимон Ильич расплылся в улыбке, чем сбил меня с гневных мыслей. «Вам совершенно не стоит переживать о деньгах или месте жительства. Оставляйте при себе прекрасную малышку. Мой дом — ваш дом. Каждый день я мечтаю лишь о вас. Смотрю на этот нежный овал лица, прекрасные глаза и понимаю, что нам непременно нужно пожениться». «Чего?» — не нашла я слов, чтобы выразить мое удивление. «Я вдова в трауре, лишилась любимого мужа. Вы себе не можете представить, какой это был человек». Ох, кажется, меня начинает заносить. Дознаватель стал хмуриться. Я совершенно трезво оцениваю ситуацию. Сейчас женится, а через неделю скажет, что графиня Ольга Ивановна не оправилась от родовой горячки и ушла за грань, забрав с собой детей. Ага, держи карман шире. Что же делать? Как избежать насильственной свадьбы? Избежать не могу. Телом слаба, да в довеске два прекрасных ребенка. Сердце обливается кровью, стоит подумать о том, что кто-то из-за меня может оказаться на улице. Храбрюсь, пытаюсь не повесить на себя ярмо в виде чужого ребенка, но понимаю, что если девочке некуда идти, то не откажусь от нее. Нужно скрыться, затеряться, а еще мне нужен защитник. Я перевела взгляд на доктора. Он умеет управлять магией, но почему-то боится Филимона. Не пойдет против имперского дознавателя. Чтобы выиграть немного времени для себя и чтобы все хорошенько обдумать, я громко вскрикнула, схватилась обеими руками за живот и захрипела. «Доктор, помогите!» Сработало. Врач взял верх над трясущимся мужчиной, и Лев Маркович, громко покрикивая, выгнал лишние глаза и уши из комнаты. А вот сейчас, милейший Лев по батюшке Маркович, мы и побеседуем. Доктор присел рядом с кроватью на стульчик. Долго и пристально смотрел на мое лицо, заставив этим меня засмущаться и отвести взгляд. «Голубушка Ольга Ивановна, откуда же вы к нам прибыли?» — неожиданно спросил тот. «Лев Маркович, а долго еще будет длиться этот послеоперационный бред? Мне кажется, что в моей фантазии собрались все герои любимой бабушкиной мыльной оперы. Или я не права? Я рада проснуться хоть сейчас. Поможете?» «Ольга Ивановна, вас же так зовут?» — поинтересовался Лев, беря меня за руку. «Так», — я кивнула и внимательно посмотрела на мужчину. «Вы погибли в своем мире, но не осознали этого?» — последовал следующий вопрос. «Нет, нет», — я попыталась возмутиться. «Не нужно меня хоронить. Это простенькая операция по удалению маленького капризного аппендикса», — тихо закончила я. А доктор продолжил держать мою руку. «Кем вы были в своем мире? Магом, оборотнем или, может, эльфийкой?» «Странные вопросы вы задаете. Попытка вырвать ладони из захвата не увенчалась успехом. В моем мире нет магии, оборотней и всех, кого вы там перечислили. Вам ли не знать, если вы часть моих мыслей и фантазий?» «Хм, значит, погибли и не осознали». Доктор будто мысленно заполнял медицинскую карту. «Послушайте, Ольга Ивановна, все, что сейчас с вами происходит, не бред и не фантазия. Вы переместились и каким-то непонятным для меня образом заняли чужое тело. Примите это как факт». С его пальцев соскочили голубые искорки и впитались в кожу моих рук. Я тихо захихикала. «Сейчас я осмотрю вас на магическом уровне и подлечу послеродовые последствия. Хозяйка тела ушла, а с ней и магия. Так, ваш магический резерв полон, но запечатан и в покое. Какая у вас магия, я не знаю. Придется, милейшая, разбираться самой». Он водил руками вокруг живота, чуть ниже и выше. «Странно. Ничего не понимаю». Он хмурился, с его пальцев срывалась магия. «Доктор, что случилось? Кровотечение?» «Да не молчите вы!» «Ольга Ивановна, не кричите, ребенка разбудите!» «Похоже, я перестарался с лечением. Хотел лишь подправить. В общем, не буду вдаваться в тонкости магической медицины, но сам, не хотя того, лишил вас молока». Я посмотрела на Коновала. Да, именно в тот момент, как он произнес, что у меня не будет грудного молока, то сразу же перешел в разряд неумех. Затем перевела взгляд на младенца. «Больше вы ничего там не подправили?» Я зашипела, злясь на него. «Дети у меня еще могут быть?» Доктор внимательно всмотрелся в район живота. «Дети будут. Можете пробовать хоть завтра», — осёкся он. Я метко швырнула подушкой в Льва Марковича. «Вот видите, и силы к вам вернулись». Он, будто ничего не произошло, вернул мне перьевой метательный снаряд. «Вы практически здоровы. Я влил в вас магию. Небольшая отечность пройдет через день. Цвет лица станет прежним через несколько дней». Видя, что я собралась искать зеркало, пояснил. «У вас небольшие синяки под глазами. Я хотел и это исправить, да побоялся навредить. Возможно, что ваша ментальная аура еще не полностью срослась с телом и вот так странно отреагировала. Пропало молоко». «Доктор, вы мне зубы-то не заговаривайте. Старшая сестра Лера рассказывала, что в первый день и не может быть молока, лишь капли, молозиво. Возвращайте, как было, или ни копейки не заплачу за ваши услуги». Я почему-то поверила, что переместилась в чужой мир, что заняла чье-то тело, и что с сегодняшнего дня я графиня и мать. Не иначе доктор своей магией меня успокоил. «Да мне уже сполна заплатил ваш дальний родственник», — усмехнулся Лев. «Вы не переживайте, у меня есть концентрированное молоко магической мамочки. Это такая мелкая...» Он задумался. «В вашем мире есть козы?» «Козы есть», — подтвердила я. «Так вот. Магическая мамочка очень похожа на обыкновенную козу, но без рожек, с разноцветными крыльями и пушистым хвостом. Ее молоко идеально подходит людям. Я всегда держу при себе немного для экстренных случаев. Вы же легко найдете запас в любой аптеке. Хотя я вам советую купить магическую мамочку в личное пользование. Она ест немного пыльцы, а еще питается магией хозяина или того, кто за ней ухаживает. Ничего сложного в уходе нет. Разрешайте ей побольше летать, играть и веселиться. Ну и подходить к ребенку, конечно. От умиления у нее становится больше молока. А может, оно получается жирнее? Там разберетесь, милая Ольга Ивановна». Он быстро поднялся и подошел к одному из шкафов. Через мгновение передо мной стояли две маленькие стеклянные бутылочки с совершенно земными сосками на них. «Я точно не на земле? И это не розыгрыш?» «Нет, Ольга Ивановна». В мою сторону скакнули голубые искорки, и я вновь хихикнула. Я села и опустила ноги на пол. «Хорошо, сложно вам не поверить. Тогда поговорим о том, почему вы на пару с Филимоном пытались убить предыдущую хозяйку тела, а ребенка отдать в приют. И как вы можете нам помочь?» Доктор после моих слов на мгновение побледнел, но тут же пришел в себя и, наклоняясь ко мне, до белых костяшек сжал кулаки.